Милос повернулся лицом к публике и поднял взгляд к самым последним рядам кресел высоко на балконе. Али всегда называл эти места «кровь из носу». Так высоко надо было запрокидывать голову, чтобы взглянуть на них. «А скажи-ка мне», — проговорил Милос, «как быстро ты смогла бы просёрфить отсюда до верхнего ряда балкона и обратно?» «Да уж побыстрее тебя», — усмехнулась Али, хотя и понимала, что, скорее всего, это лишь похвальба. «Ну, тогда попробуй побить меня», — Милос прищурился, вглядываясь, затем указал. «Видишь, вон того капельдинера позади кресел». Али присмотрелась. Размытые контуры и приглушенные краски живого мира не давали четкой картины, но девушка сумела различить в проходе посреди самых высоких рядов кресел капельдинера, человека, который провожал зрителей на их места. «Так что, это он наша цель?» «Да. Тот, кто первый доберется до этого типа, похлопает его по плечу, а потом вернется на сцену, выигрывает». «И не мухлевать», — добавила Али. «Хм, как бы это я смог смухлевать?» «Не разрешается прыгать прямо из партера в амфитеатр. Мы должны оба выйти в вестибюль и оттуда пробраться наверх». «Договорились», — согласился Милс. «Готово. А ты?» «На старт. Внимание. Марш!» Али сорвалась с места. Она сделала хорошо рассчитанное движение, прыгнула в дежурного, следящего за порядком. Тот находился немного ближе к Милосу, чем к ней, поэтому она решила, что Милос, конечно же, тоже кинется к тому же парню. Так оно и случилось. Али чувствовала, как Милос пытается внедриться в дежурного. Ха-ха, да не тут-то было, место занято. 1-0 в ее пользу. Она соскользнула с дежурного, перескочила на высокого старика, с него на маленькую женщину с пышной прической, затем прыгнула в ребенка на руках, а потом в какого-то парня, который, как поняла девушка, с удовольствием сбежал бы с концерта. И вот она в вестибюле. Вскочила в какого-то мрачного мужчину, быстренько сориентировалась, где тут лестница, и перенеслась в следующего человека. Вверх по ступеням, в амфитеатр, от зрителя к зрителю, от тела к телу, пока не достигла балкона. Али не имела понятия, где Милос. Она даже не знала, кто теперь ее носитель. Ощущала только, что этому человеку очень надо в туалет. Она наскоро смотрелась перед тем, как прыгнуть в следующего носителя. Где тот капельдинер? Теперь она опять находилась в зрительном зале и стояла перед круто поднимающимся проходом, ведущим креслом чуть ли не под самой крышей театра. Капельдинер был на середине прохода, провожал зрителя к его месту. Али выстрелила с истушки с переполненным мочевым пузырем, пронеслась еще через парочку человек прямо к тому зрителю, которого вел капельдинер. Но не смогла попасть внутрь него, потому что Милос уже был там. Он использовал ее прием против нее же самой. Али отскочила от занятого носителя, словно мячик, и к тому времени, как она влетела в другого человека, находящегося поблизости, тушка Милоса уже похлопала капельдинера по плечу. «Моя взяла?» «Пока что еще нет!» — крикнула Али, тоже хлопнув капельдинера по плечу. Оба одновременно покинули слегка обалдевших капельдинера и двоих поклонников кантри. В одно мгновение Али пронеслась вниз по проходу, вылетела в заднюю дверь зрительного зала и оказалась на лестнице. Как выяснилось, спускаться было сложнее, чем подниматься, потому что зрители торопились наверх, занять свои места. Все равно, что бежать вниз по эскалатору, идущему вверх. Ей пришлось просерфить через добрый десяток человек, против общего движения, ни в ком не задерживаясь дольше, чем на миг. Наконец она добралась до первого этажа и опять проникла в зал через главный вход. Она двигалась в размеренном, четком ритме, скользя через множество зрителей, пытающихся отыскать свои места. Затем взлетела на сцену. И в тот же самый момент Милос оказался там же, на сцене, рядом с ней. «Я выиграла!» — воскликнула Али. «Нет, я!» — возразил Милос. «Ну ладно, тогда ничья». «Отлично!» — захохотал Милос. «Мы оба выиграли!» Али сама не ожидала, что ей настолько понравится эта забава. Ей захотелось повторить все сначала, а потом еще и еще. Милос, должно быть, прочитал мысли девушки по ее лицу, потому что сказал: «Вот видишь, быть скинджекером — это очень здорово. Масса удовольствия». Лампы в театре начали меркнуть. Публика взревела в предвкушении. Али глянула в темнеющий зал и представила себе, что все эти люди приветствуют никого иного, как ее саму. «Давай опять сыграем», — подзадорила она Милоса. «В прятки. Я спрячусь в тушке, а ты попробуй отыскать». Милос сложила руки на груди. «Ну и как ты себе это представляешь? Здесь же тысячи тушек». Лицо Али осветила озорная улыбка. «Попробуй найти зрителя, который покажет нос Трэвису Диксу». И прежде чем Милос успел ответить, она уже мчалась через публику. На сцене появилась группа Трэвиса Дикса. Публика восторженно завопила. В следующий момент певец разразился своим самым большим хитом «Сбрей мой малет, плюнь мне в душу». И публика принялась подпевать. «Сбрей мой малет, плюнь мне в душу, твою ложь мне тошно слушать. Все довольно, дорогуша, мой карман пустой, а стрижка вышла-то крутой». Али решила вселиться в девушку, судя по возрасту, студентку колледжа, которая стояла и приплясывала в левом амфитеатре, окруженная целой ватагой приятелей и подружек. Али аккуратно укрепилась в девушке, взяла в свои руки контроль над ее телом, но не погрузила ее сознание в спячку. Так будет куда интересней. Конечно, труднее провернуть все дело, если тушка не отключена. Но Али нашла в сознании хозяйки слепое пятно и искусно спряталась в нем. Так что юная любительница кантри не подозревала о постороннем присутствии. Тогда Али переняла инициативу. Тело хозяйки перестало кружиться. Али подняла ее правую руку, приставила большой палец к носу и растопырила стальные пальцы. «Что ты делаешь?» — взвизгнула одна из подружек. Девушка, в полном сознании и по-прежнему контролирующая движение своего рта, ответила. «Не знаю. Мой большой палец взял и сам приставился к носу». «Сьюзи, ну ты даешь!» — воскликнула подружка. «А вдруг Трэвис увидит? Нам же тогда ни в жизнь не попасть за кулисы!»